Глава 12. 10 лет назад. «Рад видеть вас снова на ногах и в почти полном здравии, патрон Лардар». Не слишком скрывая безразличие к этому самому моему здравию, приветствовал меня один из вторых магов, тощий как жерть Виарна. «Однако совершенно не вижу смысла в посещении вами кандидатки в зрящие Лите. Но на вашем месте я бы лучше направил свои помыслы на восстановление сил перед поездкой за новыми кандидатками, учитывая, что это, скорее всего, в ближайшее время будет признано негодной и устранена, если до этого сама себя не заморит жаждой и голодом». Уже 4 дня, как мы с Риосом добирались до столицы и замка стражи. И я действительно был практически здоров. Хоть и выглядел, по заверениям окружающих, дерьмово. Чувствовал себя во всех отношениях тоже так же, пребывая в отвратительном настроении. Проклятие взбесившейся лошади отправили меня в мир бессознательности почти на сутки. А когда пришел в себя и готов был даже наступить на горло своей гордыни и послать брата перехватить подчиненных, признавшись в том, кем является эта девушка в моей жизни, было уже безнадежно поздно. Лете передали магам. Все мои попытки как-то незаметно проникнуть в подземелье, где занимались, как мы прежде запросто выражались, дрессировкой зрящих, не увенчались успехом. И видение того, через что сейчас наверняка проходит Лете, жрали меня поедом вместе с моим зверем. Конечно, с девушками там не происходило ничего приятного, и их доводили до некой грани, четко давая понять, что единственный шанс снова увидеть солнечный свет — это подчиниться и позволить надеть на себя обуздывающий ошейник. Словно на взорвавшуюся псину, чтобы хозяева, в лице всех магов, в любой момент могли ее одернуть, поставить на место или даже придушить слегка, если совсем уж разойдется, что случалось со зрящими поначалу. Волновало ли меня хоть когда-то раньше, через что проходили девчонки перед тем, как приступали к исполнению своих обязанностей? Ни единой секунды. И сейчас имело значение лишь то, что там, внизу, в одной из клеток сидела моя истинная, и моему зверю от этого было погано, как никогда и представить не мог, за что он и из меня душу вынимал. И еще, судя по всему, у раздутых от собственной значимости волшебников ни хрена путного с Лете не выходило. Робкая деревенская дурочка не просто единожды показала характер, садив клинок в меня в отместку за унижение и обман, но, очевидно, и перед ними склоняться не собиралась. Или тут что-то другое? Пока не увижу ее, не узнаю, и эта мысль уже проела мне мозг. Насколько мне известно, все остальные претендентки слишком молоды. Да, и на мой взгляд, лучше же приложить больше усилий для того, чтобы довести до ума то, что уже у вас в руках, а не тратить время на нечто, что тоже способно оказаться настолько же бесполезным. Как же замечательно, что ненавидеть сейчас можно кого-то другого, не себя, изгоняя как нечисть из разума все эти... «Если бы ты не был таким тупым, и сложилось все по-другому, нас вообще не должно тут быть, или почему нахрен такое происходит со мной, я достоин большего и лучшего, виноваты бесовы маги, во всем, мне так куда как удобнее». «Смейте намекать на то, что мы тут недостаточно хороши в работе с кандидатками, патрон Лардар?» Зашипел на меня тощий маг, угрожающе подаваясь вперед, но я едва не заржал ему в лицо. «Что ты мне сделаешь, самодовольный индюк?» «Я тебе не девочка с магической удавкой на горле. Переломлю твою шею, как спичку, задолго до того, как ты успеешь призвать свою силу, чтобы испепелить меня». Прямо указываю на то, что и так достаточно дней потеряно, за которые могло объявиться сколько угодно новых одержимых. А зрящей у вас так и нет. Но есть одна с освобожденной тьмой, и куда как целесообразнее использовать ее, а не рыскать по стране в поисках новых. И предлагаю свою помощь в этом. Мерзко ли мне думать о том, что моя пара будет жить тут, как рабыня, инструмент этих сволочных спасателей? Да. Муторно ли от осознания, что на ней уже должна красоваться моя метка, но пока она станет носить ошейник, этому не бывать? Еще как. Настолько, словно раскаленных камней наглотался. Но она будет жить, а без клятого ошейника на свет ее не вытащить. «Считаете, что справитесь лучше магов? Через чьи руки прошли десятки и десятки претенденток?» «Думаю, просто могу попытаться. Почему нет, если это поможет делу?» И позволит сохранить жизнь проклятой упертой бабе. Вы о себе чересчур высокого мнения, патрон Лардар, что, впрочем, обычно для вашей расы. На что вы надеетесь? На остатки какого-то личного влияния на эту девушку? Если вы ее успели узнать до инициации, то позвольте вас заверить. На данный момент она уже почти совсем иная личность. К тому же абсолютно не идет на контакт. Апатично, игнорирует любое воздействие и даже боль не приносит результатов. Перспектива услышать хруст шейных позвонков ублюдочного мага стала на мгновение такой заманчивой, что пришлось сжать кулаки до крови от впившихся в ладонь ногтей. «Ее бьют?» «Физическое воздействие — неотъемлемая часть процесса обуздывания, особенно в случае проявления такого беспредельного упрямства, как у Лете. Она должна усвоить, что упрямство — это боль и страдание, а послушание — жизнь в довольстве, роскоши и уважении окружающих». «Ну, точно как со скотиной безмозглой. Делаешь, что надо, вот тебе сладенькое. А ерепенишься, получишь хлыстом вдоль хребта. Вы же сказали, что она уклоняется от любого общения. То есть вы ли-то бьете за отсутствие реакции? Как же мне удержаться, когда зверь прет наружу, щелкая челюстями и захлебываясь ревом от жажды крови?» «Желаете обсудить наши методы?» Снова начал вскипать Виарна, а это было не в моих интересах. «Нет, просто любопытствую. Так как насчет того, чтобы пустить меня к девушке?» «Если все так плохо, то хуже ведь не станет. А если после этого она таки смирится с участью зрящей, выигрыши мы все?» «Это все же что-то личное, патрон Лардар», — не без ехидства отметил маг, но из-за стола поднялся. «Но дела мне нет, что у вас там с этой Лете, если все мы получим нужный результат». «Ну а мне плевать, что ты там об этом думаешь. Толстенная дверь, около которой я уже успел тропинку протоптать за эти дни, дрогнула и распахнулась от наложения ладони Виарна. Ясно, просто так эту громадину не отомкнуть. Не интересовался до этого, но запомнить на всякий случай стоит. Из коридора сразу потянуло сыростью и нечистотами, а еще тяжелым запахом безысходности, будто въевшегося в эти стены, и мой загривок вздыбился. Лете, вся такая же обнаженная, как в момент нашей первой и единственной близости, лежала, скрутившись на куче тряпья, окутанная своими растрепанными волосами. Как же странно, что они теперь черные. От этого ее кожа в скудном синюшном освещении волшебных светильников чудилась неживой, слишком бледной, едва ли не с прозеленью. Ничего общего с тем золотистым изначальным сиянием, оттененным густой копной теплого медно-красного. Ни одной веснушки, вкус которых я еще помнил. Ни тени загара, что показались мне с первого взгляда каким-то плебейским по сравнению со столичными белокожими изнеженными штучками. «Лете, дорогая, к тебе посетитель!» — желчным голосом сообщил маг. Ничего. Ни единого движения, ни взмаха ресниц, ни изменения дыхания или сердцебиения, к которым жадно прислушивался вместе со мной зверь, жалобно поскуливая. «Лете, тебе следует обратить на нас свое внимание, или последствия будут болезненными!» Недовольно пробрюзжал мой провожатый. И снова ни малейшего ответа. «Я же говорил!» Виарна вырастил на кончике указательного пальца сверкающий жгучими искрами шарик, похоже, намереваясь ударить им мою пару. «Тварь, только попробуй, и я тебя сожрать его заставлю, вместе с гробаркой костлявой в глотку по локоть запихну!» «Не нужно!» — рявкнул, сдержав себя лишь чудом и, обойдя клетку, присел на корточки так, чтобы девушка могла меня увидеть, едва откроет глаза. Лицо осунулось, скулы обострились, как у покойницы торчат, да и все тело исхудало так, что аж придушить захотелось. «Как смеет она так с собой, с нами!» «Лете!» — рыкнул. «Глаза открой, пушистик!» И она послушалась. В первое мгновение ее взгляд был мутным, будто она и не здесь пребывала, но вскоре прояснился, сосредотачиваясь на мне. Все изнеможденное тело конвульсивно дернулось, поддаваясь ко мне. Лицо исказило гримаса боли, недоумения, что тут же сменилось яростью, а потом и снова безучастностью. Настолько стремительно пронесшийся вихрь эмоций, превратившийся опять в штиль опустошения, что, не смотри я прямо на нее, мог бы и пропустить. «Ты все-таки не сдох», — проскрипела она, садясь в клетке, и где-то в отдалении изумленно охнул маг. «Милое приветствие от истинной, но в наших обстоятельствах вряд ли уместно другое». «Не сдох. Чтобы меня прикончить, тебе руку набить стоит». «Да что же это творится со мной?» В горло, как песка, кто-то насыпал. И в глазах резь, а сердце словно изнутри расперло да так, что впору ребрам лопнуть. «Вот выйдешь отсюда, и я сам возьмусь за твое обучение». «Я тебя ненавижу», — прошептала она едва слышно. «Переживешь», — пожал плечами, не ожидая пока ничего иного. «Переживу?» Запавшие глаза Лете кратко блеснули, загораясь тем самым огнем, что так ошарашил меня как раз перед тем, как отключиться. «Ага, переживешь. Люди такие существа, что способны пережить что угодно, если только не умрут сразу. Вот и ты переживешь, перетерпишь, научишься жить по-новому со мной и со своей ко мне ненавистью в придачу». «Почему должна?» «Потому что жить лучше, чем лежать в могиле». Попробовал ухмыльнуться я, но вышло неловко из-за ее тяжелого пристального рассматривания, жгущего меня темным пламенем. «Потому что ты нужна мне, и я запрещаю тебе умирать». «Запрещаешь?» Она хохотнула так сухо и отрывисто, больше похоже на болезненный кашель, и неожиданно опять стала отстраненной и безразличной. Взгляд потух, и Лете легла обратно на вонючую подстилку. «Не хочу». «Чего не хочешь?» «Такой жизни. И прежней не хочу». «Лете, все изменилось для тебя, или точнее изменится, только позволим надеть на тебя этот бесов ошейник. А я стану искать способы однажды тебя от него избавить и присвоить себе полностью. Мне нужно долбанное время, и я его получу. У тебя будет все. Роскошь, преклонение окружающих, власть распоряжаться чужими судьбами. Ты была никем, а станешь зрящей. Ты знаешь, кто такие зрящие? Те, кто носят удавки на шее, словно чья-то скотина. Пусть я была никем, но и ошейников не носила. Не хочу. Плевать на все остальное, Лите. У тебя буду я. Понизив голос, зашептал торопливо, боясь от того, что маг тоже может это слушать. Теперь всегда рядом и весь твой с потрохами. Ты? А зачем ты мне теперь? Да откуда мне-то знать, без тебя побери? Ты же должна там меня хотеть, сильнее, чем дышать, тянуться и желать моего внимания больше всего на свете. Просить забыть все гадкое ради светлого будущего и так далее. Как-то же работает эта парная хрень. У всех, кого я знал, это происходило будто само собой. Взаимная тяга была безусловной, делала их радостно тянущимися друг к другу, вечно лыбящимися и озабоченными придурками. Меня же вон в узлы сворачивает от перспективы потерять тебя, от того, что тебя может не стать. Пусть к обычной симпатии или обыкновенной похоти подобное не имеет отношения. Возбудиться на кого-то, кто выглядит и пахнет, как Лите сейчас, нечто из ряда конченных извращений. Но эта притягивающая, намертво прикручивающая к ней чувственная веревка не исчезнет от этого. Даже наоборот, сдавливает мои легкие, подстраивая под ее слабые, слишком уж редкие вдохи. Почему я, столько лет мечтая об обретении пары и представляя ее себе, ни разу не подумал о том, что ее придется убеждать быть со мной? Лете снова издала гадкий смех-кашель, сиплый, как если бы сил у нее уже не осталось, пугая меня до усрачки. Она пила хоть раз за все эти дни. Мак говорил, что нет. Она не двуликая. Сколько люди выживают без капли воды? Заботиться о тебе, беречь. Поспешил я сказать хоть что-то. Тебя хоть когда-то берегли, заботились? Недавно мне показалось, что да. Но просто тебе и магам необходима была зрящая. Так что все это оказалось обманом, лицедейством. Больше это не так, Лите. Ага, сам бы я поверил тому, кто так беспощадно обманул, дал понять, что все было лишь игрой, ролью. Нет, но она обязана это сделать. Без разницы. Я не буду тем, кем вы хотите. С меня достаточно. Она прикрыла глаза, и волк взвыл, ощущая, как неумолимо она стала от нас удаляться. Это все равно, что бессильно наблюдать, как кто-то проваливается в темный колодец. Кто-то важный, чье исчезновение способно тебя разрушить. Ну как же? Разве ты не хочешь мучить меня, отомстить? Что я несу? Какая еще к бесам месть? Хотя не насрать ли? Пусть будет хоть месть, хоть что угодно, лишь бы сейчас она не упустила свой шанс. Шанс выбраться отсюда, наш шанс. Как же я могу отомстить тебе, патрону стражи, а еще и двуликому? Лете снова взглянула на меня и усмехнулась скептически, очень слабо. Но я чуть не подпрыгнул и не заорал от наличия ее реакции. Если просто позволишь себе помереть в этой вонючей дыре, то никогда и не выяснишь этого. Она уставилась на меня и изучала так долго, едва ли не вечность, но все же поднялась на дрожащие ноги. «Я это обязательно узнаю», — пообещала она и отвернулась, делая моего зверя самой обездоленной несчастной животиной в мире. «Несите свой ошейник!» — сказала она Виарна так, словно именно ей принадлежало право отдавать тут приказы.